сколько не виделись. А я не человек, да? Соня села рядом. Это она меня тогда спасла. И сейчас, оказывается, тоже. Этот и не вспомнил про тебя, мотнула головой в сторону Кира. Я про тебя вспомнила. Что-то, значит, в тебе есть. Смотрели друг на друга. Ну, как жизнь? Ожидал от нее радостного ответа, а она говорит. А, погано. Мужиков нормальных нет. Да? А иностранцы? А, был тут один у меня. Красавец, миллиардер. Раскатила губки. А он, видишь ли, еще и альпинистом оказался. Пришлось и мне прикинуться. На гору пошли. И только там, в приюте 11, на высоте 6000 метров, ввел при -20, кончил снегом. Потом сказал, что на меньшей высоте его женщины не возбуждают. Его проблемы. А мне, сам понимаешь, каждый раз за этим делом на такую высоту карабкаться не с руки. Вот так вот. Ну, ладно. Пойду приводить морду в порядок. Должны же мы прилететь когда-то. И вот уже Соня душу распахнула и уже ушла. А мы все висим над океаном и вроде не двигаемся. Лишь МБЧ, который тоже летел с нами, уныния не ведал. Непрерывно звал стюардессу, требовал дринки, хохотал. Маленький большой человек ушедшей эпохи. Впрочем, как выяснилось, и теперешний тоже. Делегацию-то нашу он возглавлял. Все, что хочешь, играет. Все эпохи прожигает, как раскаленный гвоздь. И на нем ни царапины. Младенческая его темечко все так же сияет. Вашингтон. Вышли и словно в парилку попали. Испуганная пробежка до автобуса, прохладный кондишн. От автобуса до аэровокзала 3 метра, но как по раскаленной лаве. И это рай. Короткими перебежками добрались до отеля. Вот где рай. Среди маленьких прудиков с лотосами, по островкам и мостикам. Нарядные люди ходят, отглаженные, сладко пахнущие. Но где ж тут новая церковь? Народ-то все больше пожилой, но цепкий, как сразу чувствуется. Только МБЧ, один из нас, тут не растерялся. Снова в толпе, как ёрш среди плотвы. Вдруг хохоча стройного седого сенатора с размаху под дых бил. Сенатор вымученно смеялся. Потом МБЧ каких-то важных дам ниже талии щипал. Те по-лошадиному строго улыбались. «Все старые бляди тута», — сообщил МБЧ. «Но для нас-то они новые». Закинули вещи снова. Окна из номера в зимний сад. И нетерпеливо в город рванули, хотя МБЧ уже зверски пьяный предупредил. Нехрена там делать. Как? А так. В столице прогрессивного человечества? А да. Я подошел к негру-портье, долго расспрашивал на ломаном, куда тут пойти. Тот, словно извиняясь, предложил проехать в Джорджтаун. Аристократический богемный пригород, вроде села. А так он задумчиво закатил свои выпуклые очи, пожал плечом. Приехали. И главное, уже как бы я получаюсь поводырь, отвечаю за то, чтобы Вашингтон нам понравился. Кир сразу же надменно устранился. Я всех вывел из кондишна на жару. И как бы за жару уже тоже я отвечаю. Все на меня злобно поглядывают. Почему я?